Глава 4. Станислава. Вошедшая вместе с Дашей Алена поставила на стол торт. «Хотела купить вино, но в нашем с тобой положении придется обойтись без него. Прости, Даш», — сказала она моей сестре и опять повернулась ко мне. «Как ты, Стась?» «Нормально». «Твое нормально? У тебя на лице написано». «Правда, нормально, Ален. Даша не даст соврать». «А при чем здесь Даша?» — подала наконец голос сестра. «Мне-то как раз кажется, что ты ненормально. За неделю ни разу на улицу не вышла. Скажешь, это нормально?» Я вздохнула. У сестры на пороге я появилась на границе ночи и утра, примерно в 16:30, с чемоданом, едва сдерживая слезы, раздираемая гневом и болью. Она только посмотрела на меня и, ничего не сказав, пропустила в квартиру. Я тоже ничего не сказала, просто вошла. Со словами «Кровать не застелена, но в остальном комната в норме», она показала мне на дверь за изгибом коридора и ушла спать дальше. Не потому, что не хотела остаться со мной, а потому, что достаточно хорошо знала, чтобы понимать. Сейчас мне надо побыть одной. Я аккуратно разделась, положила вещи на полку шкафа, сходила в душ, умылась и легла, предварительно выключив телефон. Смотрела, как потихоньку светлеет небо, глаза резало от сухости и усталости, а сна не было. Так я и пролежала в оцепенении, пока Даша не ушла на работу. Моя новая приемная была шикарная. Сегодня должны были привезти недостающую мебель. Только возвращаться в Донцов-групп я не хотела. Ни завтра, ни через неделю, ни через месяц, никогда. Даша заварила чай с гвоздикой, имбирем и душистым перцем, как умела только она. И, разлив по чашкам, добавила всем по капле сливок. Алена разрезала торт. А я сидела без дела, как немощная. «На!» – будто поняв, о чем я думаю, сунула мне сестра три блюдца. «Разложи хоть, а то на тебя смотреть тошно». «Я отлично выгляжу», – возразила я, заставив себя начать шевелиться. «Ага, выглядишь ты, может, и отлично, только все равно вид, словно тебя в лужу окунули», – поддержала ее подруга. «А меня в нее и окунули. Или как назвать то, что мужчина, с которым я уже бог знает сколько времени, отправил меня на аборт? Как это еще назвать?» «Назвать так, что он козлина», – отрезала Даша. «Я, честно говоря, от Егора такого не ожидала. Он не подарок, самомнение у него то еще. Но мне казалось, что он тебя действительно любит». «Вот и мне казалось». Я шлепнула на блюдце самый красивый кусок и поставила перед Дашкой. Второй с розочкой поменьше перед Аленкой. А себе взяла простой, самый маленький, потому что ничего не хотелось. Только в глаза Егору посмотреть еще раз. «Я 9 лет», – Донцов-групп отдала девочке. 9 лет. Разве этого мало? А он не время сейчас. Как будто ребенок – это контракт, заключение которого можно отсрочить. Ему этот гребаный инвестор… Меня прервал дверной звонок. «Мы еще кого-то ждем?» – спросила Алена. «Вроде нет», – ответила Даша и посмотрела на меня. Я мотнула головой. Встав, сестра пошла открывать, оставив нас с Аленой наедине. Подруга дотронулась до едва заметного животика. «Мне кажется, мальчик будет. Имя уже выбрали? Если девочка, Соней назовем, наверное. Дима так хочет. А если мальчика, Ярослав? Ему не очень нравится, но у ребенка и так будут его фамилии и отчество, так что придется смириться». «Можно?» – взглядом показала на ее животик. Она взяла мою руку и положила на него. «Скоро у тебя самой такой будет. Оглянуться не успеешь, как джинсы перестанут на тебе сходиться. Правда, ты так похудела? Стась, неужели Егор так...» «Стась!» – громко крикнула из коридора Даша. «Иди сюда». В дверях стоял Егор с букетом роз в пиджаке и белой рубашке. Едва я увидела его, сердце так и забилось в горле. Гнев усилился в 10 раз, боль в 100. «Мы с Аленой на кухне, если что», – сказала Даша. «Я его не пустила, но смотри сама». Она ушла и закрыла дверь на кухню. «Она не пустила, а ты пустишь?» Я помялась. «Нет». «Тогда, может, ко мне выйдешь?» «Зачем ты пришел?» «Прощение попросить. Понимаешь, Стась, я тогда как-то...» Он провел ладонью по волосам, растрепав их. «Я всю эту неделю с ума сходил. Ты мне нужна, Стаська. Не могу я без тебя». Но я все-таки вышла к нему, посмотрела на цветы, в лицо Егору. «Прости меня». Он схватил меня за руку. «Я дураком был. Не знаю, испугался, что ли. Сама же знаешь, все мысли о работе, о делах, и я как-то в это все ушел. А тут ты говоришь, что беременна. Прости, Стаська». Я высвободила руку. Сердце забилось еще сильнее, но появилось недоверие, настороженность, которых раньше не было. «Что, тяжело без меня? Никто за тобой с расписанием не бегает, на встречах тебя заменить не может, в случае чего. Твои просьбы наперед не предугадывает?» «Да при чем здесь это?» — с досадой бросил он. «Не хочешь в танцов-групп возвращаться? Не возвращайся. Главное, ко мне вернись, Стась». Он достал из кармана бархатную коробочку. Цветы ему мешали, но он все равно изловчился и открыл ее. Сердце готово было выскочить из груди, когда он, глядя на меня тяжелым пристальным взглядом, протянул кольцо. Я сглотнула и, кое-как оторвав взгляд от кольца, посмотрела на Егора. «Выходи за меня. Ты все время рядом была, и я как-то не задумывался, а тут понял, что мне уже 37. Мы с тобой столько вместе, Стаська. Я люблю тебя». На глаза навернулись слезы. Кричать, ругаться, обвинять его я просто не могла. «Я тоже тебя люблю, Егор», — прошептала я. «Так, ты выйдешь за меня?» «Я...» «Угу». Я кивнула и шмыгнула носом. «Выйду. Только ты... Ты все равно дурак». «Дурак», — подтвердил он и, бросив цветы прямо на пол подъезда, обнял меня. Поцеловал жадно, горячо и порывисто, губами собрал со щек мои слезы и поцеловал снова. У этого поцелуя был солоноватый вкус, но мне он показался невероятно сладким. Я прижалась к Егору и ответила ему с той же жадностью, порывистостью и неистовством, с каким он терзал мои губы. Я так соскучилась по нему за эту неделю. «Этот ребенок», — зашептала я, — «он...» «Тссс». Легкое прикосновение губ к губам. Егор взял мою руку и надел на палец кольцо. «Ты мне нужна, Стася. Только ты одна».